Глава 9. Я живу в своей новой комнате. Пусто и скучно. С Наташей видимся редко. Ничего не переменилось, но что-то точно растет между нами. И пусть. Мужа перевезли в больницу для операции. Его предупредили, что операцию он почти, наверное, не выдержит. Настоял. Наташа наняла хорошенькую квартирку в 3 комнатки. Столовая, кабинет и спальня. «Я думала», — сказала она, показывая на кабинет, — «что это будет твоя комната». «Как муж?» Его дни сочтены. За неделю перед Пасхой Наташа приехала и сообщила о смерти мужа. «Я с похорон». «Умер». «Итак, свободны?» Она молчала, положила голову на мою грудь и задумалась. «Что я чувствовал? Не все ли равно теперь? Я женюсь, уеду с ней в провинцию. Ты переедешь ко мне или наймешь новую квартиру?» «Что скажет Наташа? Не успели похоронить? Потерпи, недолго. Да и экзамены. Как хочешь. Мы совсем перестали ссориться с Наташей. До Пасхи зайдешь? Заниматься надо, Наташ. И память его, так сказать, почтим. Как хочешь. Может быть, к заутренне пойдем? Если не попаду к заутренне, то на весь первый день приду».